Творчество и интуиция. В процессе познания, наряду с рациональными операциями и процедурами, участвуют и нерациональные. Это не означает, что они несовместимы с рациональностью, то есть иррациональны. Нерациональные процедуры и операции производятся различными участками мозга на основе особых биосоциальных закономерностей, которые действуют независимо от воли и сознания человека. В чем же специфика нерациональных механизмов познания? Зачем они нужны? Какую роль играют в процессе познания? Для ответа на эти вопросы нам нужно выяснить, что такое интуиция и творчество. В реальной жизни люди сталкиваются с быстро меняющимися ситуациями. Поэтому наряду с решениями, основанными на общепринятых нормах поведения, им приходится принимать нестандартные решения. Такой процесс обычно и называется творчеством. Платон считал творчество божественной способностью, родственной особому виду безумия. Христианская традиция считала творчество высшим проявлением божественного в человеке. Кант считал творчество отличительной чертой гения и противопоставлял творческую деятельность рациональной. С точки зрения Канта, рациональная деятельность, например, научная, удел в лучшем случае таланта, но подлинное творчество, доступное великим пророкам, философам или художникам, всегда удел гения. Огромное значение придавали творчеству как особой личностной характеристике философы-экзистенционалисты. Представители психоанализа, особенно Фрейд, Юм и Кретчмер, относя творчество целиком к сфере бессознательного, гипертрофировали его неповторимость и невоспроизводимость и по существу признавали его непознаваемость и несовместимость с рациональным познанием. Механизмы творчества до сих пор изучены еще недостаточно. Тем не менее, можно с определенностью сказать, что творчество представляет собой продукт биосоциальной эволюции человека. Уже в поведении высших животных наблюдаются, хотя и в элементарной форме, акты творчества. Крысы после многочисленных попыток находили выход из крайне запутанного лабиринта. Шимпанзе, обучавшиеся языку глухонемых, усваивали не только несколько сот слов и грамматические формы, но и конструировали иногда отдельные совершенно новые предложения, встречаясь с нестандартной ситуацией, информацию о которой они хотели передать человеку. Очевидно, что возможность к творчеству заложена не просто в биофизической и нейрофизиологической структурах мозга, но в его функциональной архитектуре. Она представляет собой особую систему организованных и взаимосвязанных операций, осуществляемых различными участками мозга. С их помощью вырабатываются чувственные образы и абстракции, переработка знаковой информации, хранение информации в системе памяти, установление связи между отдельными элементами и блоком памяти, вызов хранимой информации с памяти, группировка и перегруппировка, комбинирование различных образов и абстрактных знаний и так далее. Поскольку по своей биологической и нейрофизиологической структуре мозг человека качественно сложнее мозга всех высших животных, то его функциональная архитектура качественно сложнее. Это обеспечивает необычайную, практически не поддающуюся оценке возможность переработки новой информации. Особую роль здесь играет память, то есть хранение ранее полученной информации. Она включает оперативную память, постоянно употребляемую в познавательной и предметно-практической деятельности, краткосрочную память, которая за небольшие интервалы времени может быть задействована для решения часто повторяющихся однотипных задач, долгосрочную память, хранящую информацию, которая может понадобиться в больших интервалах времени для решения относительно редко возникающих проблем. В каком же соотношении находятся рациональные и творческие процессы в познавательной и практической деятельности? Деятельность людей целесообразна. Для достижения определенной цели приходится решать ряд задач и подзадач. Одни из них могут быть решены с помощью типовых рациональных приемов. Для решения других требуется создание или изобретение нестандартных новых правил и приемов. Это происходит, когда мы сталкиваемся с принципиально новыми ситуациями, не имеющими точных аналогов в прошлом. Вот здесь-то и необходимо творчество. Оно представляет собой механизм приспособления человека в бесконечно разнообразном и изменчивом мире, механизм, обеспечивающий его выживание и развитие. При этом речь идет не только о внешнем, объективном, но и о внутреннем, субъективном мире человека, бесконечном разнообразии его переживаний, психических состояний, настроений, эмоций, фантазий, волевых актов и так далее. Эта сторона дела не может быть охвачена рациональностью, включающей в свой состав гигантское, но все же конечное число правил, норм, стандартов и эталонов. Поэтому творчество не противоположно рациональности, а является его естественным и необходимым дополнением. Одно без другого просто не могло бы существовать. Творчество поэтому не иррационально, то есть не враждебно рациональности, не антирационально, как думали многие мыслители прошлого. Оно не от Бога, как думал Платон, и не от дьявола, как полагали многие средневековые теологи и философы. Напротив, творчество, протекая подсознательно или бессознательно, не подчиняясь определенным правилам и стандартам, в конечном счете на уровне результатов может быть консолидировано с рациональной деятельностью, включено в нее, может стать ее составной частью или в ряде случаев привести к созданию новых видов рациональной деятельности. Это касается и индивидуального, и коллективного творчества. Так художественное творчество Микеланджело, Шостаковича, научное творчество Галилея, Коперника, Лобачевского – стало составной частью культуры и науки, хотя в своей непосредственной изначальной форме она не соответствовала устоявшимся шаблонам, стандартам и эталонам. Любой человек в той или иной мере обладает творческими способностями, то есть способностями к выработке новых приемов деятельности, овладению новыми знаниями, формулировке проблем, познанию неизвестного. Каждый ребенок, познавая новый для него окружающий мир, овладевая языком, нормами и культурой, по существу занимается творчеством. Но с точки зрения взрослых, он овладевает уже известным, обучается уже открытому, проверенному. Поэтому новое для индивида не всегда является новым для общества. Подлинное же творчество в культуре, политике, науке и производстве определяется принципиальной новизной полученных результатов в масштабах их исторической значимости. Примером творческого подхода к политике может служить новое политическое мышление, разработанное нашей партией, благодаря которому за последние годы были достигнуты серьезные успехи в решении международных проблем. Что же образует механизм творчества, его пружину, его отличительные особенности? Важнейшим из таких механизмов является интуиция. Древние мыслители, например, Демокрит и особенно Платон, рассматривали ее как внутреннее зрение, особую высшую способность ума. В отличие от обычного чувственного зрения, дающего информацию о приходящих явлениях, не представляющих большой ценности, умозрение, согласно Платону, позволяет подняться до постижения неизменных и вечных идей, существующих вне и независимо от человека. Декарт считал, что интуиция позволяет отчетливо и ясно усматривать идеи, заключенные в нашей душе. Но как именно устроена интуиция, никто из них не пояснял. Несмотря на то, что последующие поколения европейских философов по-разному толковали интуицию, Фейербах, например, считал, что она коренится не в усмотрении высших идей, а в самой чувственности человека. Мы до сих пор очень мало продвинулись в понимании ее природы и механизмов. Именно поэтому интуиция и связанное с ней творчество не могут быть в сколько-нибудь полной и удовлетворительной форме описаны системой правил. Однако современная психология творчества и нейрофизиология позволяет с уверенностью утверждать, что интуиция включает в себя ряд определенных этапов. К ним относятся: первое, накопление и бессознательное распределение образов и абстракций в системе памяти; второе, неосознанное комбинирование и переработка накопленных абстракций, образов и правил в целях решения определенной задачи; третье, четкое осознание задачи; четвертое, неожиданное для данного человека нахождение решения, доказательство теоремы, создание художественного образа, нахождение конструкторского или военного решения и так далее, удовлетворяющего сформулированной задачи. Нередко такое решение приходит в самое неожиданное время, когда сознательная деятельность мозга ориентирована на решение других задач или даже во сне. Известно, что знаменитый математик Пуанкаре нашел важное математическое доказательство во время прогулки по берегу озера, а Пушкин придумал нужную ему поэтическую строку во сне. Однако ничего таинственного в творческой деятельности нет, и она подлежит научному изучению. Маркс подчеркивал, что творчество — это прежде всего дьявольски серьезное дело, интенсивнейшее напряжение. Эта деятельность осуществляется мозгом, но она не идентична набору выполняемых им операций. Еще четверть века назад была обнаружена так называемая правая-левая асимметрия мозга. Экспериментально было доказано, что у высших млекопитающих правое и левое полушария мозга выполняют разные функции. Правое в основном перерабатывает и хранит информацию, ведущую к созданию чувственных образов. Левое же осуществляет абстрагирование, вырабатывает понятия, суждения, придает информации смысл и значение, вырабатывает и хранит рациональные, в том числе логические, правила. Целостный процесс познания осуществляется в результате взаимодействия операций знаний, выполняемых этими полушариями. Если в результате болезни, травмы или хирургического вмешательства связь между ними нарушается, то процесс познания становится неполным, неэффективным или вообще невозможным. Однако право-левая асимметрия возникает не на нейрофизиологической, а на социально-психологической основе в процессе воспитания и обучения. Она связана также с характером предметно-практической деятельности. У детей она четко фиксируется лишь в возрасте 4-5 лет, а у левшей функции полушарий распределены противоположным образом. Левое полушарие выполняет функции чувственного, а правое — абстрактного рационального познания. В процессе творчества и интуиции совершаются сложные функциональные переходы, в которых на каком-то этапе разрозненная деятельность по оперированию абстрактными и чувственными знаниями, соответственно, осуществляемая левым и правым полушариями, внезапно объединяется, приводя к получению искомого результата, к озарению, к некоему творческому воспламенению, которое воспринимается как открытие, как высвечивание того, что ранее находилось во мраке бессознательной деятельности. Именно это имел в виду Пастернак, когда писал: «Не потрясения и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровенья, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь».